Это шутка такая, шутка, когда я вообще шутил при тебе. Такое было хоть раз, верно? За все наше с ним общение ничего подобного не было ни разу. А значит, это почти наверняка чистая правда, и те две девушки из нашего отряда уже мертвы. Зачем ты это сделал? Слушай, а ты предельно спокоен для чего-то столь неожиданного. Неужели это тоже заслуга твоего необычного дара? Зачем ты это сделал? Из-за тебя. Это если зреть в корень. А так им просто не повезло иметь шанс помешать моему плану. Хотя, пожалуй, это все же вернее будет назвать игрой. Да о чем ты вообще, блядь, сейчас говоришь? О небольшой игре с тобой. Хочешь, расскажу правила, или предпочтешь действовать наугад? Только в этом случае, боюсь, шансов на победу у тебя совсем не будет. Предпочту вовсе не участвовать в этом. Ожидаемый ответ. Но, боюсь, он для тебя закрыт. Игра в любом случае начнется, а сейчас же лишь решается, будешь ты знать ее правила, или же нет. И прежде, чем спросить у тебя в последний раз, какой вариант ты выберешь, подмечу еще один важный момент. Со дня моего рождения Карен никогда не была лучшим гением. Так что ни один ты умело скрывал все это время свою настоящую силу. Ты блефуешь. Хочешь, можешь проверить, выстрелив в меня, или попробовав забрать у меня это. Приподнял он руку с сигнальным пистолетом. Однако, боюсь, в случае, если я не блефую, то правила ты уже не узнаешь, а еще не спасешь дорогих тебе девушек, если вообще сам выживешь. Так что, хочешь узнать правила, или я начинаю игру так? И с этими словами направил он пистолет к небу, явно будучи готовым в любой момент нажать на спусковой крючок. Только вот чего он добьется, выстрелив из него, подаст кому-то знак. Но что означает этот знак и кому он предназначается? Он сказал, что получил этот пистолет от Дикого, но когда, если все время он был рядом со мной? Единственный же Дикий, которого мы встретили, это та девочка в лесу, но нет, это бред. Она за себя-то не могла постоять, не то что что-то сделать такому количеству каких-никаких, полностью вооруженных бойцов, собравшихся в одном месте. Значит, остается лишь то время, когда я отходил к Алисе, но когда и как он вышел с кем-то на связь, как они договорились, если они говорят на разных языках, да и о чем им вообще договариваться? Ну так, каков твой ответ? Поторопил он меня, хочу узнать правила. Чудесно, опустил он пистолет, так всяко будет интереснее, а то без этого все, считай, теряет весь изначальный смысл. Правила же игры очень просты. Когда мы закончим эту милую беседу, у тебя будет ровно 10 минут. По их истечению, я подам знак окружившей лагерь армии диких, и тогда эта армия начнет свое нападение. Как из этого можно понять? Многие учащиеся и служащие после такого либо погибнут, либо попадут в плен к диким, что, вероятно, куда хуже смерти. Поэтому твоей задачей за эти 10 минут будет как-то спасти дорогих тебе людей, собравшихся здесь. С этим все очень просто. Но есть небольшой нюанс, если ты так поступишь, то я позже выставлю все так, словно именно ты виновник всего произошедшего. Как сам понимаешь, это будет сделать несложно, учитывая, что для остальных ты, ровно за 10 минут до нападения на лагерь, будешь вести себя странно, пытаясь спасти девушек. Даже без меня подозрения выживших после этого в любом случае падут на тебя, а я же, лишь подпалю этот огонь. Однако этого ты можешь избежать, если прямо сейчас побежишь об этом докладывать командиру. В таком случае я также выстрелю, но мешать тебе не буду, и в итоге в подозреваемых ты точно будешь занимать не первое место. Вот так, как я и сказал, все просто. На выбор у тебя, можно сказать, 4 варианта. Выбрать и попытаться спасти какую-то одну девушку, выставив левый кулак, поднял он указательный палец, рискнуть и попытаться спасти двух девушек, выгнул он средний палец, или же вовсе рискнуть всем, попытавшись спасти всех трех, выгнул он безымянный палец. А можешь попробовать рассказать все командиру, надеясь, что это поможет вам как-то организовать оборону, отбиться и главное, спасти твою репутацию, выгнул он мизинец. Впрочем, я не ограничиваю тебя, и ты можешь попытаться придумать что-то свое, скажем, просто попытавшись сбежать, чтобы спасти хотя бы свою жизнь, выгнул он большой палец. Зачем? Зачем тебе это все устраивать? О, хочешь и об этом, значит, поговорить? Ну давай, я не против, время на это еще должно быть. Спрашиваешь, зачем, а ты не помнишь, что было в начале года? Ты ведь тогда думал наверняка, зачем мне провоцировать Карен? Ну так и что, к какому выводу ты в итоге пришел? Ни к какому, естественно, ведь с логической точки зрения у моих действий не было тогда совершенно никакого объяснения, точно так же, как и сейчас, потому что логика здесь совсем ни при чем. Наверное, ты меня не поймешь, но все дело в обыкновенной скуке. Однажды я поймал себя на мысли, что сидеть у себя в империи, ходить, как и все в школу, получать из раза в раз идеальные оценки, поддерживать со всеми хорошие отношения. Это все так до ужаса однотипно и скучно, что аж блевать хочется. Мне захотелось чего-то нового, куда более захватывающего и от чего кровь в жилах будет стыть. Ради этого я и попросил отца отправить меня на учебу в вашу империю. Он, конечно же, без проблем согласился, ибо как и зачем отказывать такому идеальному сыну, как я. Ну а я, оказавшись в вашей империи, сразу начал искать себе подходящее развлечение. И тогда взор мой пал на Карен. Именно. Она ведь считается самой гениальной из всех пользователей дара нашего поколения. К тому же из очень могущественного и влиятельного рода. Ну и не совру, если скажу, что еще, пока я изучал всю информацию о ней и ее роде, меня зацепила информация о тебе. Простолюдин, живущий с аристократами, это уже нечто невероятное. А тут еще буквально перед поступлением в школу у тебя пробудился дар в стычку с одержимым. В общем, ты меня заинтересовал еще тогда. Правда, в тот момент я еще рассматривал тебя, как одноразовое веселье, что быстро мне надоест. Но прошло всего несколько дней, и я кое-что понял. В какой-то неопределенный момент времени ты просто засел у меня в голове, указал на висок пальцем. Он начал прокручивать его. Я мог думать о совершенно разных вещах, но в конце концов каждый раз каким-то образом мои мысли приходили к мыслям о тебе. Сначала я из-за этого даже подумал, что это со мной что-то не так, но потом, когда окружающие раз за разом неосознанно все больше внимания обращали на тебя, я понял, что это не так, и пришел к одному простому выводу. Это так действует твой дар. Он ведь ментального типа и каким-то образом заставляет контактирующих с тобой людей думать о тебе, верно? И чем ближе человек к тебе находится, тем сильнее он работает. Это по-своему напоминает гипноз. Потому что ты словно гипнотизируешь всех вокруг себя, заставляя их испытывать различные чувства и в буквальном смысле помешиваться на тебе. И вот когда я пришел к этому выводу, а ты все продолжал невероятно быстро расти в глазах окружающих, я решил, что ты куда более интересная цель, чем Карен. И с тех самых пор я все думал, чтобы такого придумать веселого, чтобы и у тебя шансы были, и мне при этом было достаточно весело наблюдать за тобой в незнании, чем же это все обернется для меня. За все это время мне приходило целая уйма различных интересных вариантов, но с тобой всегда что-то шло не так, и все планы сбивались даже до начала их реализации. Меня это раздражало, но я знал, что это лишь к лучшему, к тому, чтобы я дождался момента для чего-то более грандиозного. И позавчера это наконец произошло. Тогда, когда мы встретили ту девушку дикую, еще в тот самый момент, стоило мне только ее увидеть, я понял, что это оно, то, чего я ждал. Все это, весь этот план, вся эта игра будто бы вмиг появилась само по себе в моей голове. Серьезно, мне даже не пришлось ничего придумывать. А самое сложное из этого было, пожалуй, просто дождаться этого момента. То есть ты убьешь столько людей и даже рискнешь собственной жизнью, чтобы развлечься, конечно. Ты психопат. На мой взгляд, все мы по-своему психопаты. К тому же, я уже сказал, что тебе меня, к сожалению, не понять. Мы слишком разные для этого. Но это совсем не важно, так как я начинаю отсчет, или же, может быть, ты рискнешь и попробуешь мне помешать. Как ты все реализовал? Тебя это интересует? Однако ты мне явно веришь, а значит думаешь, эта информация тебе как-то поможет. К сожалению для тебя, это не так. Сомневаюсь, что эта информация окажется для тебя хоть сколько-то полезной. Впрочем, скрывать мне тут особо нечего и рассказывать недолго, так что, так уж и быть, пойду на этот небольшой уступок. И сказав это, он убрал пистолет обратно в карман, после чего потянулся перчатки на левой руке, начав снимать ее. «Видишь, сняв ее и показывая мне свою кисть», — спросил он. «На вид, самая обычная кисть, если бы не одно, но отрезанный наполовину мизинец. И что это? Неудивительно, что ты не знаешь. Все же об этом знают единицы в мире, находящимся по ту сторону барьера. А вот живущие по эту сторону барьера, кого еще мы все называем дикими, отлично знают, что это означает. Отрезанный и отданный мизинец — это некий знак, символизирующий желание заключить союз, мир или пакт о ненападении. В общем, это у них что-то вроде своеобразного символа добрых намерений, к которому они, кстати, относятся очень серьезно. Тебе сейчас наверняка интересно, откуда же, выходец из далеко не самого известного рода, знаю об этом. Но чтобы это понять, достаточно вспомнить, на чем основывается бизнес моего рода. Радиотехника, верно, в том числе и та немногое, которая продолжает работать даже здесь, вне барьера. А это, в свою очередь, открывает перед нами возможность периодически подслушивать разговоры диких, когда она завладевает нашими приборами. И благодаря этому выучить их повадки, обычаи и даже язык, это было лишь вопросом времени для нашего рода. Итак, ты договорился с той девочкой. Ну, не сказал бы, что договорился, но когда она увидела, как я, заговорив на их языке, отрезаю себе мизинец и отдаю ей, она стала относиться ко мне чуть более лояльно. Кстати, ты ведь хотел узнать, что с ней стало, да, а это тоже один из их обычаев, избавление от самого слабого для блага остальных. С ее слов, ей не повезло с даром и ее, как самую слабую, отправили сюда, на разведку. Если вернется обратно и принесет какую-то полезную информацию, ее оставят в живых на какое-то время, а если нет и ее, скажем, убили бы на этой разведке, то ничего страшного, это лишь означает, что их главным нужно было бы кормить на один иждивенческий род меньше. Мне же это было на руку, я попросил отнести переданный ей мизинец их главному. Она согласилась, и уже той ночью я смог убедиться самолично в том, что она исполнила мою просьбу, потому как мне удалось встретиться с разведчиком диких. Да, в тот самый момент, пока ты искал месторасположение других классов. В ходе диалога я договорился увидеться с их главным в следующую ночь. Ну и, собственно, вчера ночью я с ним встретился, передав всю имеющуюся у меня информацию о устройстве этого выхода за барьер. После этого он согласился заключить со мной союз и передал мне этот сигнальный пистолет, чтобы я подал знак для начала атаки тогда, когда мне это будет нужно, так как это изначально было частью нашего с ним договора. Приблизительно так все и было. Знаешь, изначально, после того случая с Карен, я хотел отомстить тебе, ожидаемо, но это не было что-то серьезное. Я лишь собирался дать тебе понять, что буду защищать ее всеми силами, что у меня есть. Хотел, чтобы ты просто это понял и извинился перед ней за доставленные неудобства. Вряд ли бы до этого дошло, но сейчас, услышав все это, я понял. Ты неисправим и опасен для общества, а главное, для меня и близких мне людей. Поэтому, пока ты жив, мне не будет покоя. И дабы его вернуть себе, я обещаю тебе, я убью тебя. Может, не собственноручно, но ты точно умрешь. Все мы когда-нибудь умрем, да. Однако ты умрешь совсем скоро и жестокой, мучительной смертью. Вот как? Ну хорошо, я запомню эти слова. А пока, думаю, с разговорами пора закругляться, а то скоро их терпение наверняка лопнет и они начнут атаку до моего знака, и улыбнувшись показнушно, как это делал всегда, договорил. У тебя 10 минут. Отсчет пошел. Глава 11. Активировав барьер, я побежал. Побежал так быстро, как только мог. Как, кажется, ни разу за всю жизнь не бегал. Словно я в этот момент участвовал в профессиональном спринте на треке, а не бежал ночью по совершенно неподходящей для этого лесной поверхности, заполненной различными ветками, корнями деревьев, камнями и прочим мусор. Но даже так, через пару мгновений я еще ускорился, выходя за рамки своих физических возможностей, потому что пробежал мимо лежащей на земле трупов. Трупов тех двух девушек, что стояли в нашей группе. И только взглянув на них, я невольно механически представил, как на их месте могут быть дорогие мне люди, чьи жизни сейчас находятся в моих руках. Из-за этого не прошло и минуты, как я преодолел те 150 метров, находящиеся между точкой караула и нашего лагеря, в который я вошел, выключив барьер. «Эй!» – окликнул меня командир, до этого момента спокойно обсуждающий что-то с одной из служащих. «Ты куда бежишь и почему покинул свой пост? Мне нужно срочно поговорить!» В ответ выкрикнул я только что наспех придуманную отмазку. Но, конечно же, говорить я ни с кем не планировал. Моя цель состояла в другом, как можно быстрее найти Еву и уже вместе с ней побежать за Алисой. Поэтому, только оказавшись в пещере, где спокойно у костра сидела парочка служащих, удивленно обернувшись на шум, я сразу побежал к палаткам. К счастью, из-за стоящей в эти дни тишины моя паранойя не давала мне покоя, И поэтому еще вчера утром мы с Евой, с моей подачи, рассказали друг другу, в каких палатках спим, и даже, с какого краю. И в данном случае мне это ужасно сильно помогло. Подбежав к одной из палаток, одним движением открыв ее, я громко сказал: «Вставай быстрее», протягивая в сторону ошеломленной и сонной Евы руку. И на удивление, обычно не слишком смышленая и достаточно медлительная Ева в этот раз отреагировала совершенно иначе. Пока ее соседка по палате, вскрикнув от неожиданности и хлопая испуганными глазами, зачем-то начала прикрываться одеялом, будучи при этом одетой в футболку и спортивные штаны, Ева, даже не проморгавшись после сна, взялась за мою руку, начав подниматься и вылезать из палатки. «Что случилось?» – спросила она. «Некогда объяснять. Обувайся, бери рюкзак и беги, как можно быстрее за мной. Потом используй на нас дар». И когда в ответ она кивнула, я развернулся, видя, как на нас шокированно смотрит из палаток проснувшиеся учащиеся и как грозно на меня смотрит командир, подходящий к нам. Хотелось бы, конечно, избежать всех возможных контактов, но тут, в пещере, единственный выход из которой он и преграждает, это сделать попросту невозможно. «Что тут происходит?» – рявкнул он на меня. «Нам с ней нужно срочно поговорить наедине». И прежде, чем он успел что-то ответить на это, уже открыв рот, я быстро продолжил: «Знаю, что это недопустимое поведение от меня, и я готов понести за это соответствующее наказание, но не сейчас. Прошу прощения». И договорив это, схватил за руку Еву, что только что закончила обуваться, быстро закинув при этом на плечо свой рюкзак. И пока он не успел ничего понять, я побежал, потянув за собой Еву. Проходит десяток секунд, и мы покидаем лагерь, оказываясь в лесу, а Ева, привыкнув к темпу, бежит примерно с такой же скоростью, как и я. Лишь после этого я отпускаю ее руку и немного ускоряюсь, вновь включая барьеры, следя при этом, чтобы она не отставала от меня. И она не отставала, не падала, не ударялась и не зацеплялась за что-либо. А еще, что крайне важно, не задавала вопросов и ничего не говорила, хотя, судя по выражению ее лица, сейчас ей хотелось о многом меня расспросить. Вместо этого просто продолжала бежать точно вслед за мной, также активировав барьер и использовав свой дар сначала на себе, а следом подбежала ко мне и, дотронувшись, использовала его также и на мне, отчего мы еще немного ускорились. Хорошо держится в стрессовой ситуации. С Алисой тоже не должно возникнуть особых проблем, потому что я знаю, где находится ее пост, и она точно нормально подстроится под эти условия. А вот что до Карен. Надеюсь, мы хотя бы быстро ее найдем, а потом вместе с Алисой и Евой сможем настроить ее на нужный лад. А после этого совершенно непонятно, что делать. Если мы действительно окружены со всех сторон целой армией диких, которая знает все о нашем снаряжении, количестве и силах, то я не знаю, что делать. Что мне нужно такое предпринять, чтобы спасти всех и не помереть самому? Как выбраться из этой ситуации? Я раздумывал над этим до тех пор, пока мы не добежали до поста, на котором находились 4 учащихся. «Алиса!» Отключив барьер, выкрикнул я, махнув рукой в нашу сторону. Трое после этого сразу перевели взгляд на стоящую справа фигуру, что, промедлив от неожиданности, все-таки побежала к нам. «Что случилось?» – непонимающе спросила она, подбегая. «Почему она?» «Нет времени объяснять. Беги за мной». «Но, я серьезно». «Поняла», – слегка кивнула она. «Ева, уже», – ответила она и коснулась Алисы. И оставляя позади 3 ничего не понимающих одноклассников, мы, активировав барьеры, побежали куда-то. Если быть точнее, то, разумеется, в сторону, в которой находятся классы 3-го года обучения. Вот только пускай я и знаю их примерно расположение, но классов, а соответственно и точек их местоположения, целых 4. И из-за этого сказать, на какой из них расположен класс Карен, просто невозможно. Можно лишь предположить, исходя из алфавитного порядка. Только это не дает точной гарантии, ведь есть еще один класс, находящийся в центре восьмиугольника, и какой это класс, неизвестно. Приняв решение, я подкорректировал траекторию направления, и вскоре мы добежали до другого, соседнего класса Алисы, находящегося выше ее класса. Но пока я искал глазами кого-нибудь из учащихся, нас нашли раньше. «Стойте!» – выкрикнула служащая. Мы ее проигнорировали, побежав дальше. Но отпускать она нас не захотела, и из-за разницы в развитости наших даров, буквально через десяток мгновений она догнала и даже опередила нас, преградив нам путь с собой. Я сказала: «Стойте!» – выкрикнула она, когда мы остановились перед ней. «Вы откуда это бежите и почему в барьерах и из какого это вы класса, а ты вообще почему без экипировки, а?» Нужно было срочно что-то придумывать, как минимум, 5 минут из 10 имеющихся уже прошло, а мы еще даже до класса Карен не факт, что добежали. Однако придумывать было нечего. Что бы я ни придумывал, тут же всплывал вариант, при котором она либо мне не верит, либо мешает нам пройти, либо вовсе задерживает и ведет к командирам. Ничего из этого допускать было нельзя, и оставался лишь один вариант. На нас скоро нападет армия диких. Мы уже окружены. Нужно предупредить всех. Че что, я не шучу. Выйдите с кем-то на связь. Пускай они проверят периметр. Деревья, горы, пещеры, они могут быть везде. Ты хоть знаешь, что тебе бу? Знаю. Так что делайте это быстрее. Она, раздраженно цыкнув и несколько промедлив, все-таки достала рацию из кармана разгрузки. Третий, прием, заговорила она в нее, зажав кнопку. Седьмая, прием, послышалось в ответ. Осмотрись тщательно по сторонам. Прием. Хорошо, но зачем? Прием. Тут просто один учащихся утверждает, что на нас собираются напасть дикие. Прием. Да что за БР? Ха-ха. Третий, закричала она в рацию. Прием. Третий. И пока она продолжала пытаться докричаться в рацию, я повернулся назад и сказал: «Бежим», после чего, оббежав служащую, побежал. И следом за мной, еще не отойдя от шока, побежали девушки. «Это правда?» – тут же выкрикнула Алиса. «Да, откуда ты об этом узнал? Это сейчас не важно. Нужно найти Карен. А дальше? А дальше? Нам всем нужно будет выжить как-то. Как-то в смысле как-то? Я не знаю. Найдем Карен, что-нибудь придумаем. А пока, бегите. Стой, а что будет с моими подругами? Мы позже за ними вернемся». И выкрикнув это, я наконец увидел желаемое. «Туда», указал я пальцем на группу учащихся, стоящих в карауле. «Спросим у них, из какого они класса». И из-за напряженной обстановки у меня совсем вылетело из головы кое-что важное. Это не Ева с Алисой должны бежать за мной, а мы с Евой должны бежать за Алисой. Ввиду ее 7-го этажа, стоило мне только указать пальцем на учащихся, как за какие-то пару мгновений она оказалась около них, испугав их всех своим резким появлением прямо перед ними. «Из какого вы класса?» – выкрикнула она. «Че-че что? Ты кто така?» Алиса ухватилась за переднюю часть брони стоящей пред ней девушки и с легкостью слегка приподняла ее над землей. «Из какого вы класса?» – повторила она свой вопрос, только более громким и жестким голосом. «Из Д. Из 3-го Д». И услышав ответ, она отбросила его, уже начав поворачиваться к нам. Как в этот раздались звуки выстрелов, и не одиночные, как это было, когда служащие расправлялись с демонами, а целой очередью. Это всех сбило с ритма, заставив обернуться в сторону выстрелов, которые прозвучали не так уж и далеко, метрах в 200 максимум. «Алиса!» – окликнул я ее. Она, повернувшись в нашу сторону, быстро подбежала к нам. «Это 3-й, я слышал», – перебил я ее, – «и это плохо». «Карен в Б, а значит, либо там», — указал я прямо, «либо там», — указал я налево. «Тогда нужно разделиться. Я проверю одну точку, а вы?» «Нет, я не хочу рисковать тобой. Побежим в Ме. Прости, я и без того рискую 2 подругами. Не хочу и не могу рисковать еще и Карен», и сказав это, активировав барьер, побежала прямо с такой скоростью, которую мне никак не развить. «Блядь, и даже в этом состоянии чувствуя гнев, все равно не имея альтернативы». Я повернул и побежал налево, активировав барьер, а следом за мной побежала и Ева, что за все это время так ничего и не сказала, действуя, лишь строго следуя моим указам. Это очень необычно для нее, но сейчас я этому мог только радоваться, надеясь, что и далее так будет. Пока же мы добирались до класса, расположенного посередине восьмиугольника, мимо нас буквально пронеслись служащие. Однако, хоть все они и заметили нас, тем не менее никто нам так ничего даже не сказал, вместо этого продолжая свой путь к месту, где теперь были не только выстрелы, но и взрывы, шум от которых, казалось, звучит в каких-то жалких 50 метрах от нас. Я знал, что в конечном счете все придет к этому, если сообщу кому-то из служащих эту информацию. Поэтому изначально я даже не рассматривал этот вариант, оставляя его, как последний козырь, и словами не описать, как жаль, что этот козырь пришлось не то выкидывать, а вовсе использовать. Тем более, так рано. А что еще хреновее, из-за этого же учащихся, либо сняли с караула, либо они сами сбежали с него к своим лагерям. Из-за этого нам пришлось потратить лишнее время, чтобы наконец найти и добежать до лагеря, где здешний главный служащий вовсю орал что-то в рацию, а учащиеся, активировав барьеры, нервно осматривались по сторонам, сбившись в несколько средних групп. Я теперь уже предварительно не отключая барьер, собирался подбежать к одной из групп, как остановился из-за того, что все учащиеся резко направили на нас с Евой все свои стволы. Я, свой, какой это класс, но отвечать мне никто не собирался, как и сводить дуло с нас. Вы оглохли, я же говорю, я, свой, один из, иди Ева, выкрикнула Карен, направившись к нам. Вы что тут, вы какого хрена тут делает, наконец на все это обратил внимание командир, рявкнув. И почему она не в экипировке? Мы отбились от своего класса, ГРХ, прорычал он, краснея от злости. К остальным встали, быстро, указал он пальцем на них, да, и лишь после этого учащиеся отвели от нас стволы и подпустили к себе, даже дав влиться в группу с Карен. И пока внимание всех сосредоточилось на нескончаемых звуках выстрелов, взрывов и добавившихся к ним криков агонии, звучавших словно со всех сторон, я негромко заговорил с Карен. «Мы пришли за тобой». «Зачем?» Стараясь не смотреть на меня, спросила она. «Надо было оставаться со своими классом и не рисковать». «Нет, этого бы ничего не дало, Ева». «Да», ответила она, коснувшись Карен и применив на ней свой дар. «Дало. Если будем сражаться, то...» «Нет, тут целая армия диких, живущая всю жизнь сражениями и окружившая нас, а у нас всего лишь 90 служащих и куча учащихся, которые даже винтовку перезарядить не смогут. У нас есть дары, и у диких они тоже есть, но даже так есть шанс». «Нет, может, шансы и есть, но я не собираюсь никем из вас троих рисковать, так что мы все вместе, вчетвером, будем бежать». «Бежать, но куда и вчетвером? Алиса уже вот-вот прибежит сюда. А как же Тони и Стелла? Вернемся за ними позже. А сейчас, когда Алиса будет тут, мы под шум направимся к одному месту». «К какому?» «К такому, которое будет нашим последним шансом выжить и которым мы воспользуемся, если иного выхода не будет». «А вот и она», заметив подбегающую быстро к нам Алису, поднял я руку, после чего, увидев, что она меня заметила, сказал: «Побежали». И мы вновь побежали в лес. В спине кто-то закричал, а потом нам что-то закричал командир. Но я даже не вслушивался. Может, из-за этого и умрет больше учащихся и служащих, но мне до этого нет никакого дела, если на кону жизни этих троих. Звуки сражения начинают затихать, выкрикнула Карен. «Да, я тоже это заметил, и это очень плохо. Это означает, что либо большая часть служащих убита, либо армия диких понесла серьезные потери и отступает. Но во второе мне совсем не верится. И если первое все же правда, то вскоре должны послышаться нескончаемые звуки выстрелов, взрывов и криков. Бежим быстрее», выкрикнул я, хотя именно я и бежал уже на пределе, в то время как даже Ева смогла еще немного прибавить в скорости, и чутье меня не подвело. Пока мы только подбегали к точке последнего нашего спасения, со всех сторон начали раздаваться выстрелы и взрывы, что казались бесконечными. Однако уже совсем вскоре большинство из них затихло и более так и не прозвучало, а на их место пришли звуки горящих в агонии. Они добрались до учащихся. «Теперь следующие у них на пути, мы, перед нами», выкрикнула Алиса. «Но прежде, чем мы что-либо успели сделать, она преобразовала свой дар в иглы, к которым привязаны идущие к ее руке розовые нити, и запустила те во врага, которого мы только заметили, когда все иглы, в одно мгновение, уже пробили его голову, после чего исчезли и вновь появились у нее над рукой. Вот она, разница между мной, обладателем третьего этажа, который даже врага заметить не успел, и ей, обладательницей седьмого этажа, которая не только заметила его и быстро среагировала, но и устранила его, преобразовывав свой дар в ее основное оружие, иглы, связанные с ее нитями, являющимися основным проявлением дара. «Отлично, осталось немного, еще двое с двух сторон». И с этими словами на ней, над броней и барьером, появились части доспеха из дара, а из ее правой руки в один миг вылетело тысячи нитей, направленных в сторону обоих врагов. Те попытались от них отбиться, выпустив в них какие-то кристаллы и закрывшись резко, с грохотом, повалившимся деревом, но этого оказалось мало, им удалось отбить примерно лишь половину нитей, когда же вторая половина достала их, после чего с их стороны раздались мерзкие, чавкающие звуки от того, что их тела, обхватив и сжав, буквально раздавили. Но не успели мы пробежать и десяток метров, Как? Впереди, и справа, и слева тоже. Блять, я надеялся, что мы успеем, но часть из них уже здесь. А после не успел я оглянуться, как нас затянула битва. Алиса сообщала нам местоположение противников, при этом сама без конца устраняя их, либо нитями, либо иглами. Карен, как и Алиса, облачилась в часть доспеха из дара, начав вовсю сражаться, используя свой дар. Я старался поспевать за ними, делая выстрел за выстрелом, надеясь не то что убить кого-то, а хотя бы обезвредить, чтобы мы могли пройти дальше. А Ева же в этот момент поддерживала выстрелами по тем, кто старался обойти нас. И хоть мы и продвигались дальше, но врагов все меньше не становилось, а раненых и уставших уже после битв врагов, идущих в авангарде, становилось все меньше и меньше. Зато им на смену приходили здоровые и полные сил, с которыми сражаться было уже в разы сложнее. Но помимо них были и еще кое-кто. «Ты», пытаясь отдышаться, поймав секунду, проговорил я, смотря на лежащую у моих ног девочку лет 14 с черно-красными волосами, которую я только что повалил ногой на землю. Она, будучи безоружной, подняла руки, вновь вовсю хныкая. Цыкнув, отвернулся от нее, не став убивать и, догоняя остальных, выкрикнул: «Уже почти у цели, еще немного вперед». И пробежав буквально 15 метров, мы наконец оказались у цели. «Туда, быстро!» — закричал я. «Куда?» — выкрикнула Карен. «К червоточине». «Что? Что? Что?» Уже разом все трое выкрикнули в ответ. «Быстро!» И прокричав это, я первым подбежал к червоточине, гудящие звуки которой вновь задолбили в голове. Когда же девушки подбежали ко мне, я, выставив руку, крикнул: «Вставайте друг за другом и хватайтесь за руки, и ни в коем случае не отцепляйте их, что бы ни произошло». Когда же они сделали так, как я сказал, я протянул руку к червоточине, и в следующую секунду меня в нее засосало. Только за едва различимую долю мгновения до этого, я почему-то почувствовал, как меня сзади кто-то еще словно обхватил в объятия. А дальше лишь холод. Глава 12. Холодно. Чувствую, как меня кто-то трогает. Кто-то что-то говорит. Пытаюсь согреться и заснуть крепче. Не выходит. Снова трогают, и я, понимая, что это не сон, резко открываю глаза. Ночь. Такая же светлая. А надо мной навис кто-то в броне, перестав расталкивал меня. «Наконец-то ты очнулся», — сказала Алиса. «Что произо?» — спросил я и, начав осматриваться, тут же поменял свой вопрос на: «Где мы?» Вокруг одни невысокие ели, словно прижатые к земле снегом, и нескончаемые сугробы, хотя зима прошла, пока я еще в коме был. И все, больше тут нет ничего, сколько ни всматривайся. Это мы хотели у тебя спросить. Мы зашли в ту аномалию и оказались здесь, где только снег и деревья. А Карен и Ева, мы здесь, — донеслось слева от меня. Повернув голову, увидел, как метрах в двух от нас Карен сидит над Евой и пытается ее раскачать, как Алиса только что раскачивала меня. Я выдохнул, ведь мы выжили при телепортации и бойня осталась позади. Но расслабляться все еще было слишком рано. «Вы ранены?» — спросил я, приподнявшись и испытав обжигающий холод от снега, попавшего на руки меж брони. «Немного», — провела Алиса по рукам, из которых в некоторых местах вытекала кровь. «Эта броня, барьеры и броня от дара хорошо защищали, пока не появился какой-то тип с ножами от дара, которых было какое-то повышенное бронепробитие. Сломанные кости, вроде бы, нет. А ты, Карен, мою броню не пробили, но синяков очень много. А может, и сломанные кости даже есть. Это плохо. А у Евы, что там? Множество мелких царапин по всему телу, но ничего критического, вроде. Понятно. У меня похуже все. И ноги, и руки изранены, и вдовесок к этому, кажется, сломано несколько костей. Потому что ты подставлялся специально, прикрывая нас. Уже не важно, это осталось позади. Тем более с учетом того, через что мы прошли, нам еще невероятно сильно повезло». «Нам ни черта не повезло», — выкрикнула Карен. «Мы бросили остальных и убежали. Ты обещал, что мы вернемся позже за Таней и Стеллой, а в итоге обманул. И меня тоже. Мне ты тоже сказал, что позже вернемся за моими подругами. А в итоге, ты с самого начала это планировал». «Да, я соврал вам и изначально планировал так поступить», — честно признался я, и пока они не продолжили кричать, я продолжил. «Но лишь потому, что вы для меня важнее всего на свете. Я никак не мог рисковать вами. Если хотите злиться, кричать, орать, бить меня, пожалуйста. Мне будет больно и неприятно, но я это переживу и даже не обижусь на вас, потому что прекрасно знал, на что иду. и будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы ничего менять не стал, потому смерть кого-то из вас я бы уже точно не пережил». Они, на удивление, замолчали. Она очнулась, поникшим голосом сказала Карен, поднимаясь на ноги. «А, что?» Подняв голову, с полным непониманием в глазах спрашивала Ева. «Где это мы?» «В чистилище». И пока Ева смотрела на меня ошарашенными глазами, почти одновременно произнесли: «Идиот, дебил». Усмехнувшись через боль, я медленно поднялся на ноги, еще раз осмотревшись и критично осмотрев всего себя, покрытого снегом и каплями крови. Кругом снег из деревьев только еле, судя по всему, мы где-то на севере. «В смысле на севере?» – спросила Карен. «Как нам добраться до Империи теперь? Ты, видимо, не совсем понимаешь, что именно я подразумеваю под севером», – посмотрел я на нее. «Скажу проще. Скорее всего, мы сейчас даже не на своем континенте». «Ты сейчас пошутил так?» – спросила Ева. «Нет». И пока все они замолчали, пытаясь осознать и примириться с услышанным, я начал снимать с себя разгрузку и броню. «Что ты делаешь?» – спросила Алиса. «Снимаю броню. Она много весит и не слишком удобна в передвижении, а значит, будет лишь замедлять нас. А главное, она металлическая, из-за чего совсем вскоре в ней будет намного холоднее, чем без нее. Но это же наша защита». «Нет, это смерть. Потому что вы банально окоченеете в ней раньше, чем вас сожрут такие демоны, с которыми мы не справимся вчетвером без этой брони. Так что давайте, снимайте ее скорее. Потом надевайте поверх всю запасную одежду, которая у вас в рюкзаках. Обрабатывайте раны аптечками. Скидывайте все ненужное и что много весит, после этого выдвинемся». «Выдвинемся?» – спросила Ева, начиная понемногу дрожать от холода и обнимать себя руками. «Но куда? Ты что, знаешь, куда идти, чтобы прийти к ближайшей империи?» «Нет, но оставаться на месте точно не вариант, либо замерзнем, либо кончится провизия, либо нас кто-то сожрет, так что надо двигаться, хоть куда-то». «Ты это так просто говоришь?» «Да, почему ты такой спокойный?» – спросила Алиса. «Мы бросили умирать друзей и одноклассников, убивали только что людей и в итоге оказались здесь, где-то на краю мира, где легко можем замерзнуть насмерть. Потому что это не единственная наша проблема». «Что? О чем ты? Откуда я, по-вашему, узнал о нападении диких?» «Если кратко, то за этим стоял Тася. Он все это подстроил, состояв в заговоре с дикими. А теперь еще и выставит меня во всем этом виноватым. И у него это легко выйдет, потому что в попытках спасти вас я буквально вовсю кричал остальным о том, что я знаю о нападении диких. Именно поэтому даже если мы вернемся, то в империи никому из нас не будут особо рады. Я для них главный подозреваемый, а вы все почти наверняка пойдете как мои сообщники. Ну и наказание за подобное может быть только одно – казнь. Но можно же доказать свою невиновность», – возразила Ева. «У тебя лично есть идеи как? У Тася все карты на руках, а у нас – ничего. Ты же не хочешь сказать, чтобы я пришел и просто попросил их поверить мне на слово? Ты нет, этого не может просто быть, это невозможно. Но это произошло. Еще можно что-то придумать. Точно можно. Не может все взять и закончиться вот так. Просто не может, это неправильно, незаслуженно. Посмотрим. Могу лишь сказать точно одно. Если помрем здесь, то все это будет неважно. Так что давайте, снимайте уже с себя броню и одевайте поверх всю запасную одежду. Даже трусики». Сам я в этот момент уже снял с себя разгрузку и всю броню. Стало еще холоднее, но иначе поступать сейчас нельзя, как бы ни хотелось. И просто выкинув все это в сугроб, полез за рюкзаком, лежащим в небольшом углублении, оставшимся в снегу от меня. И когда уже собирался взять его, рядом с рюкзаком что-то двинулось, отчего весь снег поблизости затрясся. Я сразу же подобрал лежащую рядом винтовку и направил в то место, а следом за мной в боевые стойки встали и девушки, будучи готовыми сражаться. Прозвучало оттуда: «Язык диких». Из-за этого напряжение стало еще больше, настолько, что хотелось сорваться и начать стрелять прямо сейчас, несмотря на грядущие за этим последствия. И вот, из снега появляется рука, но это совсем не взрослая рука, и даже мужская, женская, маленькая и хрупкая. «Да быть не может», — проговорил я, бессознательно вспомнив то чувство объятий со спины за мгновение до телепортации. «Что ты?» — спросила Алиса. «Все в порядке», — ответил я, схватившись за эту ручку, и немного напрягшись, потянув на себя, я вытянул из сугроба обладательницу этой ручки, которая сейчас полностью, с головы до ног, покрыта снегом. так и знал, что это ты». Что-то в ответ проговорила мне та самая девочка из диких, отряхиваясь. Глава 13. Холод пробивает до мозга костей. Ничего из имеющегося у нас не помогает с этим справиться, ни наши дары, ни дополнительный слой одежды, накинутый поверх уже одетый. Благодаря этим двум факторам нам, конечно, намного легче, чем было бы хотя бы без одного из них, но не настолько, чтобы мы шли, не дрожа, по нашим телам не бегали вовсю мурашки, а наши конечности постепенно не краснели, что говорит о уже наступающей первой стадии обморожения. Но далеко не это самое плохое. Мы бы с легкостью потерпели этот холод хоть еще целый день, если бы хотя бы точно знали, что это не напрасно и скоро закончится. Но этого знания у нас, к сожалению, нет и близко. Мы идем уже на протяжении 5 или 6 часов непонятно где, непонятно куда и непонятно, сколько нам еще идти. Из еды у нас остались лишь консервы, а всю воду, что оставалось у нас, мы приняли решение разделить и выпить сразу, чтобы она попросту не пропала вовсе, банально превратившись в лед. Проще всего справляться с этим, конечно, Алисе, ввиду ее развитости дара здешний холод, достигающий, наверное, -35 градусов, если не -40, ей ощущается, лишь как -10-15. И помимо этого, ей заодно нужно куда меньше воды и еды, а запасов энергии, полученных с их поглощения, у нее все равно больше, чем у нас. Лишь чуть сложнее было бы Карен, ввиду того же, если бы не одно «но». Она не может долго находиться рядом со мной. Сначала мы пробивались вместе до червоточины, потом, оказавшись здесь, выясняли некоторые моменты. И все это время она старалась не смотреть в мою сторону, лишь изредка поглядывая на меня. Однако, стоило нам начать путь, как она достигла своего предела, более не имея возможности даже просто находиться рядом со мной. К тому же наверняка тут еще играет роль сложившиеся обстоятельства, которые тоже давили на нее. Поэтому этого более чем стоило ожидать. Тем не менее это невероятно проблематично, ведь из-за этого нам пришлось разделиться на 2 группы, примерно равные по силе, и идти друг от друга на расстоянии где-то 20 метров, чтобы хотя бы периодически видеть друг друга сквозь сугробы с деревьями и иметь возможность без проблем быть услышанным в случае чего. Однако даже сам факт разделения на группы в таких условиях просто ужасен. Впрочем, если убрать фактор повышающейся опасности, то в остальном мы толком ничего не теряем. Например, Ева с момента, как мы отправились в путь, так ничего и не сказала, и вообще выглядит крайне непохожей на себя саму. На ней совершенно нет улыбки, она ничего не говорит и только словно на автомате следует за нами, мрачно смотря себе под ноги. Но и это, если так вдуматься, неудивительно, поведение и характер у некоторых людей может меняться в зависимости от ситуации, а наш случай именно такой, и видимо, Ева как раз из таких людей. Но хуже всего в таких условиях приходится не ей, и даже не мне. Та девочка из диких, что зачем-то зацепилась за меня, прыгнув в червоточину, конечно же сейчас идет тоже вместе с нами. Я рассказал всем, откуда с ней уже знаком, и девушки, узнав эту предысторию, просто не смогли бросить ее тут совершенно одну, осознавая, что если мы так поступим, то она, очевидно, останется без нас шансы на выживание. Но даже то, что мы согласились взять ее с собой, не давало уверенности в том, что она выживет, а потому прямо перед началом нашего пути завязался следующий диалог. «Ты уверен?» – спросила Алиса, глядя, как я покрепче завязываю резинку на одетых только что на девочку, поверх ее джинс, моих запасных спортивных штанах. У нее порванные обноски, а не одежда. Так она даже с даром Евы окоченеет за несколько часов, и сказав это, приподнял ногу девушки, после чего снял кроссовок и начал на нее надевать мой запасной носок, пока она оперлась на мои плечи. А я не хочу смотреть, как ребенок умирает на моих глазах, когда я мог что-то сделать для ее спасения. Я понимаю, я тоже после такого не смогу спать спокойно, а у тебя дар развит меньше всех, а у меня, лучше всех, так что лучше бы я отдала свою запасную одежду. Я же уже сказал, этот вопрос закрыт. Упрямство. Глупое и нерациональное упрямство. Элизабет наверняка бы такое не понравилось очень сильно. Но и поделать я с собой ничего не могу. Только никогда это касается выбора между кем-то из них и еще кем-то. Даже самим собой. Тогда пускай у тебя будет двойной график, заявила Карен, несмотря на меня. И не спорь, видеть твою смерть никто из нас тоже не хочет, так что это необходимые меры. Угу, согласилась с ней Алиса. Ева, спросила Карен, посмотрев на нее. А, да, конечно, кивнула она. Тогда на этом и решили. В тот момент я думал оспорить это решение, ведь в таком случае это отразится и на них всех. Но потом, немного задумавшись, осознал, что если заболею или просто излишне сильно замерзну, это тоже отразится на них, а потому спорить с их решением не было никакого смысла и согласился на него. После этого к нам с девочкой подошла Ева и коснулась нас, активировав свой дар. А уже через мгновение из наших тел, в районе шеи, проросли небольшие необычайно красивые красные цветочки, от которых по всему телу начало расходиться небольшое, но столь приятное тепло. В этом плане нам очень повезло, что Ева оказалась с нами, потому что дар рода Мэллори – это усиливающие и ослабляющие цветы. Принцип работы очень прост. Еве достаточно коснуться человека, чтобы из его тела пророс цветок, усиливающий или ослабляющий заранее выбранный ей параметр. Это может быть почти что угодно – сила, ловкость, нужда в кислороде или, как сейчас, сопротивление холоду. Будь ее дар развит сильнее, ей бы даже не пришлось касаться человека. Она могла усилить сразу несколько параметров и, конечно, эффект был бы в разы сильнее. Но даже так ее дар в нашей ситуации, это, возможно, наше спасение. Вот только, разумеется, она не может использовать его круглосуточно, сразу на всех и на всю мощность. В таком случае она быстро свалится без сознания от навалившегося на нее переутомления. Поэтому, дабы избежать этого, мы были вынуждены придумать график, который очень прост. По 15 минут на каждого человека. Это не касается только девочки, на которой Ева будет поддерживать действие цветка постоянно. Вот на этом и закончив всю подготовку, мы отправились в путь. Но не успели мы пройти и 50 метров, как на нас напал первый демон. Благо, им оказался всего лишь демон-ястреб, которого Алиса без проблем словила нитями прямо в полете, в конце концов раздавив того. «Ой, прости, все произошло столь быстро, что я и не подумала оставить его тебе», — проговорила она, развернувшись ко мне. «Ничего страшного, забей», — ответил я, — «действуй так и впредь, но, уверен, шансов развить мой дар впереди будет еще предостаточно». «Хорошо, и очевидно, я был прав». Эта местность просто кишела демонами. Ни разу за это время не проходило и 15 минут, чтобы на нас не напал очередной мелкий демон. Но благодаря Алисе и Карен мы не испытывали из-за этого особых трудностей. И я к тому же добивал большинство из них, что быстро делало меня сильнее, так что, по ощущениям, через какой-то час с лишним я уже поднялся на одну ступень. Но это только что касается слабых демонов. А помимо них тут хватает и других. Где-то часу на третьем пути нам встретился демон-медведь, с которым уже изрядно ослабевшим от боли и холода Алисе и Карен пришлось сражаться в полную силу, чтобы не получить новых травм и ранений. Мы же с Евой и девочкой старались просто не мешать, у нас есть только ближний бой и винтовки. Использовать винтовки в таких условиях, все равно что объявить на весь лес, что мы хотим сражаться со всеми демонами, обитающими тут, а в ближнем бою мы будем лишь мешаться им из-за разницы в силе. Ну и конечно же о том, чтобы я добил этого демона не шло и речи, бой и без того получился слишком трудным. Но полно здесь было не только демонов, обычных животных, которые непонятно как умудряются выживать в таких условиях, пускай и намного меньше, но тоже хватало. Мы уже увидели одного крупного лося и пару зайцев. Судя по всему, они каким-то образом умудрились адаптироваться к демона, как к просто каким-то новым хищникам. Встреченных же нами животных мы решили не трогать, запасов еды у нас и без того хватает примерно на неделю с лишним вперед, если будем экономить. Так что проблемы у нас сейчас всего лишь две – холод и отсутствие воды. Правда, эти проблемы в этом месте до ужаса трудны в решении. А хуже всего в этом, что чем дольше мы идем и не находим решения этих проблем, тем сильнее падает наш моральный дух, и тем меньше у нас силы и банального желания бороться за наши жизни. В какой-то момент, примерно наверное часа через 3,5, у девочки закончились силы. Она, конечно, старалась не подавать виду и мужественно идти дальше, но по ней было видно, что она вот-вот уже упадет без сил. Из-за этого мне пришлось нести дальше ее уже на своей спине. Всем нам уже в тот момент нужен был отдых и перерыв. Но останавливаться было нельзя и мы молча продолжали идти сквозь холод, усталость и боль от ранений, надеясь на чудо. И такое чудо произошло, там какой-то свет, негромко выкрикнула Алиса слегка охрипшим, как и у всех нас, голосом, указав рукой куда-то вперед. Именно на это мы все это время и надеялись. Свет может быть как проявлением разумной жизни, у которой мы можем попросить помощи, так и одной из множества огненных аномалий, около которой мы сможем согреться и сделать воду из снега. Но за все это время мы уже раза три ходили на подобный свет, но в конце концов дважды это был свет от бесполезных для нас аномалий, а один раз, вообще от смертоносной. Тем не менее лишь это могло спасти нас, а потому, вновь воодушевившись и молясь всем, кому можно, мы в очередной раз направились к свету, и в этот раз результат нас поразил. «Мне же не мерещится?» — спросила Алиса шокированными глазами, смотря вперед. «Нет», — ответил я, поправив неудобно лежащую на спине девочку. «Я тоже это вижу. Это без сомнения город, проглядывающий сквозь хвою и находящийся примерно в километре от нас современный город, состоящий из многоэтажек, в которых горит свет, асфальтированной дороги и ходящей там людей. Вы это тоже видите?» Негромко спросила Алиса, посмотрев налево. «Да», — ответила ей Карен, — «это город, быстрее туда». «Нет», — излишне громко выкрикнул я, остановив их. «Стойте, здесь что-то не так. Откуда тут, где-то далеко на севере другого континента, может взяться целый город? Мы до этого столько тут ходили и ничего подобного ни разу не встретили. Ни дороги, ни людей, ни какого-то мусора, оставленного людьми, ничего. А тут, оказывается, неподалеку город находится, не просто деревня какая-то, а огромный город с многоэтажными зданиями и асфальтированными дорогами. И это я не говорю о том, что он каким-то образом находится за барьером какой-либо империи, а дикие подобные никогда не смогут отстроить на обломках старого мира». И с этими мыслями я поднял взгляд наверх. Сначала ничего не заметил, а потом случайно в мои глаза бросилась одна странность. Луны две. Одна, находится позади нас, как и была все это время, а вторая, возвышается примерно прямо над этим городом. Сглотнув от напряжения, я опустился на колени и, удерживая девочку одной рукой, другой зачерпнул немного снега. После этого, поднимаясь, сжал его, превратив в неправильной формы снежок, а потом, приложив усилия, кинул его в сторону города, и он пропал, пролетел метров 10 и прямо на глазах пропал, словно его и не было вовсе, а нам всем лишь это привиделось. Но все мы точно знали, что он был. А раз он пропал в этом месте, то это иллюзия. И как только у нас в голове щелкнула эта мысль, весь город исчез. Но вместо него не вернулся обычный северный лес. На его месте в это же мгновение появилось черное облако, размеры которого такие большие, что даже взглянув наверх или в любой бок, мы не смогли увидеть, где оно заканчивается. «Что это такое?» — прошептала Алиса, рефлекторно отходя назад. «Какая-то аномалия». «Нет, это не аномалия, это демон, и у него нет физического тела, так что этот демон, он императорского уровня, что надо бежа». «Нет, если бы он хотел, мы бы уже были трупами. Скорее всего, мы для него такая мелкая добыча, что он нас даже не видит. Поэтому уходим, разворачиваемся и медленно уходим. Это настолько ужасное существо, что стоило мне только осознать происходящее, как рубильник в моем мозгу в это же мгновение переключился. Но даже так я продолжал ощущать трепет, просто находясь рядом с таким огромным существом, которому по силу на автомате воспроизводить такие точные массовые иллюзии, чтобы просто заманить к себе жертву, которую, если он захочет, он и без того может легко поймать и убить. После этого мы все шли вперед рефлекторно, находясь в прострации. И из-за этого случая теперь любую странность мы проверяли, смотря на небо и кидая в нее снежки, надеясь, что это, в случае чего, вновь сработает и спасет нам жизни. Не знаю, сколько после этого инцидента мы еще шли, но на нас несколько раз нападали мелкие демоны, и девочка уже успела прийти в сознание, вновь начав идти самостоятельно. И уже вскоре после этого мы каким-то чудом дошли до огненной аномалии. Огненный кратер, так называют эту аномалию, и в принципе, ее описание полностью соответствует истине. Это большой, совершенно пустой кратер, внутри которого с небольшой периодичностью вспыхивает огромное количество пламени, берущегося из ниоткуда. Какое-то время мы не верили, что все-таки достигли этого момента, просто изнеможенно из последних сил стоя на траве, не сокрытой снегом, потому что он растоплен. А когда все-таки поверили в это, расслабились и тут же попади один за другим на землю. Глава 14. «Вставай, кто-то меня расталкивал. Вставай, поднимайся, нельзя спать». До ужаса нехотя я все-таки открыл глаза, увидев, как Алиса вновь нависает надо мной, будя, хотя сама еле удерживается в сознании. Кое-как справившись с желанием закрыть глаза и вновь отключиться, делая большой вдох, опираясь на руки, сажусь и осматриваюсь по сторонам. В голове каша, но воспоминания одно за другим накладываются друг на друга, и я понимаю, что произошло. Мы банально, наконец оказавшись в тепле, подсознательно сразу расслабились, решив, что в безопасности. Из-за этого попадали на землю и отключились от резко навалившейся на нас огромной усталости, которую блокировали все эти несколько часов. «Нужно остальных разбудить», — сказала она, устало переводя на них взгляд. «Ага», и ответив не менее устало, продолжая бороться с головокружением и ужаснейшим желанием отключиться, в буквальном смысле подполз к девочке, которая без конца продолжала дергаться во сне, хотя мы уже не в холоде, и потянув к ней руку, я остановился, задумавшись, а нужно ли ее сейчас будить, толку от нее в любом случае сейчас, в случае чего, не будет, так что пускай спит дальше, пока есть возможность. С этими мыслями я уже собирался начать ползти к Еве, как, справа, неожиданно выкрикнула Алиса, но было уже слишком поздно, что-то большое врезалось в меня, сбив с ног, откинув на несколько метров и вцепившись невероятно острыми клыками в правое плечо, и даже вмиг включившееся состояние не помогло из-за чересчур ослабленного тела быстро начать противостоять этому демона-волку, что продолжал терзать мое плечо, пока все его тело резко не вздрогнуло от прилетевших в него игл, и он не опал на бок. «Ты в порядке?» – оживившись и занервничав, выкрикнула Алиса, подбежав и сев рядом со мной. «О боги, какой ужас!» «Дакха в порядке!» Болезненно прокряхтел я, постаравшись подняться. «Стой, не надо подниматься, все нормально», остановил я ее, все-таки поднявшись и осмотрев рану на плече. А она куда хуже, чем хотелось бы. Всего каких-то нескольких мгновений этой твари хватило, чтобы превратить мое целое плечо в куски мяса, разорванные и свисающие в разные стороны. В некоторых местах даже кость виднеется. Футболка, разумеется, держится на нескольких клочках, все продолжая пропитываться кровью, без конца стекающей из раны. Почти то же самое касается и рюкзака, лямка которого не выдержала такого натиска и порвалась. «Боги!» — продолжала она пищать, не зная, что делать. «Прости, я не уследила, хотя должна была». «Хватит!» — схватился я за ее плечо. «Ты ни в чем не виновата». «Нет!» — паниковала она, пока из ее глаз полились слезы. «Нет, надо разбудить остальных!» — потряс я ее за плечо. «Слышишь, нет, надо срочно обработать рану, нет», — выкрикнул я в ответ, сжав ее плечо посильнее, «разбуди сначала остальных, иначе это может снова повториться, понимаешь», и видя, что она не обращает на мои слова внимания, не прекращая плакать, смотря на рану, выкрикнул «Алиса». Лишь после этого она, не прекращая плакать, посмотрела на меня, закивала и сказала: «Я сейчас приду, сейчас», — встала она, побежав к остальным, начав их расталкивать. А я же в этот момент осмотрелся по сторонам, но больше не увидев угроз, ухватился за оставшуюся лямку рюкзака и, потянув за нее, положил рюкзак к себе на колени, начав открывать его одной рукой. Попробовал немного поработать правой рукой, но она, увы, вовсе отказывалась что-либо делать, лишь отзываясь в ответ болью, от которой, чувствую, стоит мне выйти из этого состояния, как я тут же завою на всю округу. Но хуже всего в этом не это. Хоть демоны и считаются животными, но заразу, к сожалению, и они переносят. А посему, даже если я сейчас обработаю рану имеющимися средствами, то не факт, что в конце концов не подхвачу какую-нибудь болезнь. Да, в обычных условиях мне бы это никак не угрожало, организм благодаря регенерации дара сам бы без проблем справился, даже никакие лекарства, больницы и лечебные дары, вроде дара Элизабет, не понадобились бы. Но сейчас, когда дару и без того постоянно приходится защищать организм от холода и бороться с обморожением и ранее полученными ранами, у него попросту не хватит ресурсов, чтобы еще и с болезнью бороться. Наверное, Алисе хватило бы, Карен, может быть, тоже. Но мне, Еве или девочке, точно нет. Об этом, кстати, даже говорят до сих пор не зажившие у нас с Евой раны, полученные, наверное, где-то часов 8 назад. Поэтому в моем случае заражение допустить сейчас никак нельзя. А значит, нужно во что бы то ни стало хорошо обработаться рану. И именно этим я и занялся, используя для этого все, что было в аптечке и могло при этом хоть как-то помочь. Вот только даже осматривая рану, Когда осталось ее лишь перевязать бинтами, у меня все равно были сильные сомнения в том, что последствия этого обойдут меня стороной. «Блядь!» – раздался ошеломленный крик Карен, когда она посмотрела на меня. Повернувшись к ним, я слегка улыбнулся, немного помахав рукой, стараясь показать, что все в порядке. Но, конечно же, это никак не помогло, и Карен продолжала на меня смотреть, явно разрываясь от желания подойти и чем-то помочь, и тем, что просто не в силах этого сделать чисто физически. «Разбуди их!» «Нервничая!» Чуть ли не трясясь, выкрикнула Алиса, поднявшись и побежав ко мне. «Ты как? Нормально. Сможешь перебинтовать?» Протянул я ей бинт. Она его взяла, однако буквально зависла, не зная, с чего вообще начинать. «Понятно. Делай, как я говорю». И уже под мои указания и помощь она смогла кое-как перебинтовать все плечо, истратив на это весь бинт. Правда, в процессе она так сильно нервничала, что один раз от этого она выронила бинт на землю и несколько раз случайно касалась самых болезненных мест, из-за чего сразу же начинала бесконечно извиняться и трястись еще больше. И даже мои слова о том, что все в порядке, никак не помогали, она упорно продолжала винить себя, наверняка еще считая, что это произошло по ее вине, хотя ранее я уже ей сказал ей, что это не так.